Мне так много хотелось сказать ему, столько доброго, нежного, но я молчала, не в силах выдавить из себя ни звука. Это было ужасно неблагодарно с моей стороны, как-то несправедливо, несерьезно, по-детски, но ничего с собой сделать я уже не могла. После того, как я вынырнула из омута последних сумасшедших недель, в роскошном зале ожидания Венского аэропорта и увидела его среди немногочисленных встречающих, во мне как будто все перевернулось. Наверное, даже в Москву, в наручниках, в сопровождении агентов КГБ я бы ехала с большим настроением, нежели в благословенную Швейцарию мимо синих покрытых снежными шапками гор, по изумительно гладкой трассе, окаймленных с обеих сторон яркими заплатами рекламных щитов и размеченной с пестрой новогодней елки. Конечно же, я знала, в чем причина. Пока я была одна, пока выживала в гордом и ущербном одиночестве, все, даже несмотря на безумие происходящего со мной и моими безвестными и безмолвными спасителями, имело вполне определенный законченный смысл. Я хотела вырваться, я мечтала увидеть этого человека, пусть на короткое время, даже на 5 минут, но увидеть, прижаться к нему еще раз, пусть даже в последний, ощутить запах его рук, тепло дыхания, жар его тела. Но ехать вот так спокойно, без страха и внешнего напряжения, без преследований и угроз, понимая, что самый дорогой мне человек, мужчина, ради которого, как выяснилось, я была готова на все, везет меня, чтобы своими руками сдать тем самым подонкам, о которых я пряталась и бежала, нет, это было выше моих сил. Он чувствовал, что со мной происходит, и молчал всю дорогу. Если бы я только могла тогда сделать что-нибудь, чтобы вызвать улыбку на его красивом, мужественном лице, но внутри у меня словно все окаменело. По дорожному счету я догадалась о цели нашего путешествия. Мы въезжали в Женеву. Он привез меня к очень красивому 8-этажному зданию в старинном стиле, на фронтоне которого сверкающим неоном было написано какое-то непонятное мне слово. «Я что, буду жить в этом отеле?» Это были мои первые слова за всю многочасовую дорогу из Вены в Женеву. «Давел, с тобой?» Он молча покачал головой. «Долго?» «До завтра». «До завтра», — механически повторила я, не понимая сути сказанного. «Тебе здесь будет уютно, дорогая». Он наклонился и легонько прижал меня к себе. В этом отеле когда-то останавливались Байрон и Фернс Лист. «Будет о чем рассказать в Москве», — пробормотала я и толкнула тяжелую резную дверь. В очень красивом, переобставленном с несколько тяжеловатым вкусом я провела худшие 18 часов моей жизни. Одна наедине со своими мыслями и без всякой надежды на будущее. Юджин появился на следующий день после 2. На нем была все та же куртка, в которой он встречал меня в Вене, а глаза от недосыпания стали совсем маленькие и все время слезились. «Где ты был?» «Работал». «Почему ты не пришел вчера? Почему оставил меня ночью одну?» «Я не мог». «Я тебе верю. Спасибо». «Мы успеем пообедать вместе?» «Не думаю». Он взглянул на часы. «Через несколько минут нам надо уходить. Туда, туда». Мы стояли у широкого окна отеля, повернувшись друг к другу, одетые, какие-то потерянные, готовые по первому же сигналу спуститься на лифте вниз. Он держал мое мокрое лицо в ладонях и тихо, почти шепотом повторял. «Не плачь, пожалуйста, Вэл, не плачь. Ну не плачь же. Я боюсь, Юджин, мне очень страшно. Господи, как хотелось мне в те минуты заставить себя быть сильной, спокойной. Как мечтала я проститься с ним с улыбкой настоящей женщины, красивой, гордой, уверенной в себе, ироничной даже на эшафоте, даже когда она растерзана, когда проиграла все, что только можно проиграть, когда все просто не пошли на белые флаги капитуляции, кроме одной, единственной простыни, на которой она любила и продолжала любить до последнего вздоха. Но из моего пересохшего от напряжения горла исторгалось лишь бессвязное бормотание. «Я знаю, знаю, ты веришь, что все кончится хорошо, ты должен в это верить, конечно. Я знаю, что ты все сделаешь для этого, прости меня. За мое поведение в машине я дура, понимаешь, милый? Мне нельзя к ним. Вообще нельзя, они меня сгноят. Они уже сгноили меня, превратили в ничто, размазали по стене, только ты, миленький мой, ты единственный, ради кого стоит цепляться за эту поганую жизнь, а сейчас и тебя не будет. Зачем же мне все это, скажи, Юджин, зачем? Мы с тобой одни, как ты этого не понимаешь? Только я и ты и я. Все остальные враги, и мои поганцы с партбилетами, и твои снобы с сигарами, аналитики, наблюдатели, боссы, председатели. Почему они жируют, командуют, повелевают, а страдаем мы? Почему, милый? Кто мы для них? Пешки, камешки, человеческий материал? Они нами играют, манипулируют, жертвуют. Так давай уйдем от них прямо сейчас, а? Давай, спрячемся где-нибудь. Нам ведь немного надо, только бы вместе. Ну, что ты молчишь, Юджин? Разве я не права? Ты права, прошептал он. Ты права, Вэл. Мы уйдем от них, обещаю тебе, когда? Пусть все кончится. Это никогда не кончится, крикнула я. Никогда! Пока существуют интересы национальной и государственной безопасности, никому не будет дела до двух людей из плоти и крови. Людей, которым наплевать на все стратегические тайны, на все их секреты, на всю эту херню собачью, которая слезинки моей не стоит. Мы ведь мечтаем только об одном — быть вместе, без претензий, без жеманства, без политического или идеологического гарнира. Просто быть вместе, и они не оставят нас в покое. Хорошо. Пусть ты прав, пусть меня отобьют, вернут, вытащат из-под ножа этого очкастого упыря. А что потом? Мы уедем с тобой в Америку, а там меня будут курировать уже ЦРУ, да? Президент вместо генерального секретаря, директор вместо председателя, демократическая партия вместо коммунистической. Коротко звякнул телефон, Юджин снял трубку и буквально через секунду, не сказав ни слова, положил ее на рычаг. «Пора!» Я вытерла слезы и попыталась изобразить на лице улыбку. «Пора, Уэлл!» Под широким бетонным козырьком отеля стояла длинная американская машина с затемненными стеклами. Рослый мужчина в коротком полупальто и зеркальных солнцезащитных очках сдержанно кивнул Юджину, потом распахнул заднюю дверцу и негромко сказал по-английски: «Прошу вас, мэм». Сквозь тонированные стекла автомобиля я смотрела на уменьшающуюся фигуру Юджина в одном свитере, одиноко примостившуюся у бетонной опоры козырька, и молча глотала слезы. В такой ситуации нормальные женщины утешают себя тем, что, несмотря ни на что, их любят. Меня же это обстоятельство просто убивало. Лучше бы меня ненавидели. По чуть слышному сопению за спиной я почувствовала, что рядом со мной кто-то сидит. Обернувшись, я увидела Матвея Тополева, собственной персоной в довольно мятом сером костюме, явно не советского производства, и даже поразилась тому, какой спокойной была моя первая реакция на этого двухзвездочного вампира. «Кого я вижу? Не как Валентина Васильевна, разрази меня, Господь!» На изумленном лице Матвея Тополева, изрядно, кстати, пополневшем со времени нашей последней встречи в Олендаме, без словаря читалось одновременно мальчишеский восторг и первородное злорадство классического советского стукача. «Похоже, нас вместе поставили в угол». Я находилась в состоянии, когда любой разговор с кем бы то ни было являлся для меня сущей пыткой. Голова была занята совсем другими мыслями. Лицо Юджина, склонившееся надо мной при прощании, было почему-то неживым, словно и не лицо это, а фотография в рамке на вечную память. Понятно, что вынужденный разговор с незадачливым гением советской разведки представлялся мне форменным кошмаром. Я даже не подумала о причинах, побудивших кого-то из шефов Юджина посадить меня рядом с этим мерзавцем. Единственное, чего я хотела, это чтобы он заткнул пасть и молчал. По возможности, весь остаток жизни. Но как это сделать, не вступая в разговор, я не знала. А Матвей тем временем чуть ли не приплясывал. «Похоже, нас меняют, Валентина Васильевна?» «Похоже», — пробормотала я, глядя в окно. «Это замечательно! Я знал, что мы с тобой еще встретимся, тварь! Уверен был, и нам будет о чем поговорить там, в Москве. Немного терпения, Валентина Васильевна, буквально несколько часов. Ты можешь не прожить и нескольких минут, Матвей!» Тихо предупредила я и, не отрывая глаз от тонированного окна, вздохнула. «Что?» «На руках у тебя браслеты», — я говорила, медленно наливаясь звериной злостью. «А мои руки, урод, свободны. Знаешь, что может сделать женщина своими руками, когда встречает такую мразь, как ты?» Я резко повернулась к Тополеву и со всей силой, на какую только была способна, сжала двумя пальцами его угреватый жирный нос. Матвей взвыл. Краем глаза я успела заметить, что моя агрессия не прошла мимо внимания сидевшего впереди парня в водолазке. Однако он никак не реагировал на происходившее за его спиной. «Пока мы едем, Матвеюшка», — продолжала я шепотом, — «я успею вот этими вот руками оторвать твои поганые яйца. Смотри, какие у меня острые ногти. Смотри мне в глаза, поганец. Ты веришь, что я сумею это сделать? Несмотря на все омерзение, которое ты вызываешь во мне, сумею. Веришь? Отвечай, ёб твою мать!» Тополев взвыл еще пронзительнее и энергично закивал головой. «Тогда молчи, сучий потрох, молчи, выродок, не буди во мне зверя. Сиди очень тихо, не шевелясь, и помни, вякнешь хоть полслова, оторву с корнем намертво, и уже ничто у тебя там не вырастет. Я предупреждала, Матвей, тебе нельзя размножаться. Если таких, как ты, и твой педерастичный шеф будет слишком много, человечество погибнет. И не просто погибнет, а задохнется в дерьме». Я отпустила тополевский нос и вытерла пальцы о его брюки. «А ведь я все-таки дожила до того, что тебя использовали, а?» На этой кульминационной точке моего монолога машина остановилась. Глава 34. Женева. Железнодорожный вокзал «Карнаван». 18 января 1978 года. Увы, меня так никто и не посвятил толком в технические детали обмена профессиональными шпионами, в тесной компании которых я так неожиданно очутилась. Впрочем, всерьез я этим и не интересовалась. В те сутки, что мы провели с Юджином в Праге, он старался вообще не касаться этой больной темы, и стоило мне только заикнуться о предстоящей операции, моментально переводил разговор. Уже тогда я понимала, что он имеет резон. Что бы он ни сказал, какие бы веские аргументы в пользу предстоящего обмена ни приводил, я обязательно усмотрела бы в его объяснениях некий второй план и обрушила в его многострадальную голову все упреки и обвинения, накопившиеся во мне за полтора месяца скитаний по белу свету. И только во время совместного с Бержераком полета в Вену, даже не из любопытства, а в профилактических целях, чтобы обладатель самого длинного в США и Канаде носа чего доброго не уснул и не начал храпеть, я предприняла вялую попытку разговорить так и не состоявшегося отца моего гипотетического недоношенного ребенка, но наткнулась на такое идиотское выражение лица, что моментально сообразила. Гримировка являлась только внеурочным хобби моего очередного провожатого, а вообще-то он был таким же ЦРУшником, как и мой ненаглядный. Выйдя из машины и даже поежившись от удивительной какой-то кукольной красоты при вокзальной площади Женевы, я успела заметить краем глаза, что Матвея Тополева, так и не раскрывшего рта после моих грубых угроз, быстро увели куда-то в сторону, меня же вежливо принял под локоток здоровенный бугай в зеркальных очках и изо всех сил, подражая манерам светского льва, легонько и, как ему, видимо, казалось, грациозно, начал подталкивать меня в сторону вокзала, хотя, видит Бог, я даже намека не выказала на сопротивление представителю американских властей. Что поделаешь, если тебя решила обменять даже вопреки твоей воле великая страна, оплот мировой демократии, нет никакого смысла сопротивляться. Все равно обменяют, только еще руки вдобавок выкрутят. С горечью отметив про себя, что у меня фатально не складываются отношения со сверхдержавами, я, стараясь не расстраивать своего конвоира непослушанием, покорно двигалась вперед, бессмысленно глазея по сторонам и мысленно даря Юджину за то, что он остался в отеле, решив, очевидно, не провожать меня последний путь на родину. Все, что я видела вокруг в те критические для меня минуты, пестрая вереница блестящих, чистеньких таксомоторов гигантской арки вокзала, сверкавший под лучами холодного зимнего солнца шпиль кальвинистской кирхи, или как она у них там называется, сложенной из красного кирпича с посеребренной кистой старинных часов наверху, незначительное скопление людей на подступах к вокзалу, мерная поступь высокомерных, как верблюды, носильщиков с бляхами, похожими на орден Отечественной войны, все это воспринималось мною как-то расплывчато и реально, словно происходило не в подлинной жизни, а на плохо заправленной в проектор ленте, которую с остановками крутит на полевых станах киномеханик-халтурщик. Я вдруг вспомнила великолепную сцену обмена шпионами в фильме «Мертвый сезон», Душку Баниониса, счастливые честные лица его верных коллег-ГБшников, нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу в ожидании, когда же их товарищ по оружию пересечет, наконец, нейтральную полосу. Я так явственно вспоминала этот эпизод, что даже повеселела, хотя буквально через секунду допетрила, что навстречу подобную той, которую устроили в кино красавцу Банионису, мне рассчитывать не приходится, скорее уж наоборот. Пока я предавалась этим безрадостным размышлениям, в порядке нашего следования произошло существенное изменение. Здоровяк в водолазке вдруг без лишних церемоний подхватил меня под руку и даже прижал к себе для надежности. Правда, как-то уж очень бесполо, по-половому прижал. С таким же успехом меня могла прижать дверь лифта или сдающий, не глядя назад, пьяный шофер грузовика. Движение американца было властным и настолько решительным, что не допускало даже намека на разночтение. Влекомая этим бульдозером в темных очках, я пронзила насквозь какой-то тоннель, тускло освещенный люминесцентными светильниками, и оказалась в огромной зале вокзала, буквально затопленным светом, лишившимся сквозь стеклянное перекрытие каких-то звуков. В отличие от родных московских вокзалов с их толчеей, забористым матом, толстыми в оренбургских платках продавщицами пирожков с рисом и капустой, воплями разъяренных пассажиров с лыжами и рюкзаками и хвостатыми очередями у билетных касс, здесь все напоминало фойе Кремлевского дворца съездов, чинная неторопливая публика, дорогие наряды, запах хорошего мыла и духов. Я взглянула сквозь стеклянные витражи на непереносимо чистый, словно вылизанный сворой дрессированных бультерьеров перрон, когда в этот момент прибывал ярко-красный локомотив, тянущий за собой желто-голубые вагоны, ладные, чистые, нарядные, словно только что выкатившие из подарочной коробки комплекта детская железная дорога, и с тоской подумала, что выдержать возвращение на родину даже в этих потрясающих спальных вагонах будет выше моих сил, куда естественнее было бы сразу схлопотать пулю в лоб, а еще лучше уснуть, чтобы проснуться, как говорила моя мама, в совершенно другом спектакле. И хоть я всегда очень смутно и без всякого удовольствия представляла себе этот самый другой спектакль, в тот момент о лучшей доле для себя я и не мечтала. «Стой здесь!» — коротко рыкнул лоб в очках. Эта команда раздалась совершенно неожиданно. Я была уверена, что мой провожатый выведет меня на перрон к остановившемуся составу, поставит как пугало перед вагоном с конкретным номером и будет терпеливо ждать, пока не тронется поезд, и чья-то волосатая рука с плоскими часами лучниц схватит меня за шиворот и втащит внутрь. Именно так я и представляла себе торжественную церемонию возвращения блудной дочери России В. Мальцевой на историческую родину. Однако команда «Стоп» прозвучала в самом центре зала ожидания, огромного зала, возле модернистской каменной пирамиды из черного мрамора, увенчанной золотым циферблатом часов Лонжин. И тут я увидела Матвея Тополева, подошедшего сзади вместе с двумя провожатыми, такими же рослыми, как мой конвоир, парнями, один из которых был, судя по короткому властному жесту, буквально пригвоздившему Матвея к пирамиде, старшим в этой группе. Тополев в длинном белом плаще и уже без наручников как-то очень вяло отреагировал на очередную нашу встречу, занятый, видимо, собственными проблемами. Поскольку мне занять себя было абсолютно нечем, а ожидание на ногах становилось мучительным, я в упор рассмотрела это доблестное лубянское ничтожество и пришла к выводу, что сытные американские харчи впрок ему, как ни странно, не пошли они ему впрок. Вот так-то, Матвей, еще 2 недели назад абсолютно неуязвимый, настырный и экстравагантный помощник и консультант самого могущественного человека в Советском Союзе выглядел сейчас жалким и каким-то занюханным. Взгляд Матвея затравленно шнырял по сторонам, словно определяя, чего именно следует ждать от вокзальной неизвестности, действительного освобождения или очередного удара судьбы, после которого ему уже не встать на ноги. «Высматриваешь встречающих с цветами и орденом красной звезды в коробочке, мудак!» Негромко, но внятно поинтересовалась я. Матвей бросил на меня такой зверский взгляд, что я отвернулась. Мне вдруг стало жаль, я даже не поняла почему, этого злобного мужика, бившего меня по лицу. Возможно, я просто увидела на его раздобревшей физиономии отчетливый знак близкой смерти, как синий треугольный штамп поликлиники на больничном листе. Меня редко посещали такие прозрения, но и я старалась об этом не вспоминать, они ведь всегда, всегда сбывались. Где-то под стеклянным потолком гигантского зала нежно прошелестел голосок девушки-информатора, доверительно сообщившей опаздывающим пассажирам на несколько жестковатом французском, что через 15 минут с 4-го пути отойдет скорый поезд Женева-Марсель. Голосок, хоть был и нежным, и слабеньким, однако внушал абсолютное доверие. И я сразу поверила, что поезд отправится именно через 15 минут и ни секундой позднее. И еще успела взгрустнуть о том, что, очевидно, никогда, уже никогда не попаду в прекрасный город Марсель на берегу теплого Средиземного моря. Вскинув голову, я посмотрела на золотой циферблат часов Лонжин, венчавших мраморную пирамиду, в тот самый момент, когда они начали мелодично отбивать 5 ударов. На 3-м ударе из-за пирамиды вынырнули 4 мужчин, остановившихся напротив нашей группы. Едва увидев одного из них, я моментально утратила интерес к остальным. У меня даже дыхание перехватило, хоть я и знала, что, возможно, увижу этого человека прямо мне в глаза. Как-то виновато улыбаясь, смотрел черноволосый в шоло. Мы находились буквально в метре друг от друга. «Привет», — сказала я, испытывая невыразимое желание погладить этого парня по небритой щеке. «Салют!» — улыбнулся он. «Ты меня очень хорошо закопал. Я старался». «Не разговаривать!» — прорычал старший в моей группе сопровождения и сделал страшные глаза. Шола кивнул и неожиданно подмигнул мне. Только теперь я рассмотрела эскорт моего лесного друга и носильщика, состоявший из 3 примерно одинакового возраста светловолосых мужчин, одетых с небрежностью и вкусом, безусловно делавшим честь таинственному реквизитору из театрально-гримерного цеха КГБ. Не знаю я совершенно точно, откуда и зачем материализовались в прекрасной Женеве эти молодчики с каменными лицами, я бы запросто могла принять их за туристов из Скандинавии, ожидающих объявления посадки на поезд до Стокгольма. Внезапно, словно повинуясь невидимому сигналу, по одному человеку от каждой группы сделали шаг навстречу друг другу и, отойдя чуть в сторону, о чем-то тихо заговорили на английском. Переминаясь с ноги на ногу, я в очередной раз посмотрела на Тополева, уши которого буквально вытянулись в направлении парламентеров, потом перевела взгляд на грустное лицо в шолы и скосила глаза левее в тот угол зала ожидания, где раскинулось уютное кафе и где людей было значительно больше, чем у хромированных окошечек билетных касс. Кого я надеялась увидеть? Даже не знаю точно, я прекрасно понимала, что за этой сценой, разворачивавшейся на виду у пассажиров из всех европейских государств, наблюдало немало внимательных и сосредоточенных глаз. Больше того, я, конечно, догадывалась, что основные события произойдут, если произойдут вообще, во что я до конца не верила, позднее, когда обмен будет завершен, и я перейду под опеку тех скандинавов с площади Дзержинского. Лишь в этот момент я по-настоящему пожалела, что не проявила должной настойчивости в долгой дороге от Вены до Женевы, когда дулась и молчала, как вековой пень. Скорее всего, Юджин все равно не раскрыл бы мне план акции, но хоть какую-то информацию, связанную с моим предполагаемым освобождением в Женеве, я, может быть, и получила бы. Теперь же я стояла дурой, посреди огромного вокзала, болезненно реагируя на каждое движение незнакомых, сжатых, словно пружины мужчин, и не зная, что произойдет со мной через минуту. И когда я увидела, что оба парламентария, завершив, очевидно, протокольную часть процедуры, держано кивнули друг другу, и повернулись к своим группам, я поняла, что начинается самое страшное. Я еще успела пожалеть, что мне не довелось сказать в Шоле, где я его видела впервые. Это было в Орли, в бистро. Я так и не допила тогда кофе со сливками и бриошами. Глава 35. Женева. Железнодорожный вокзал Караван. 18 января 1978 года. Сжатый от напряжения в упругий ком Крис Стюарт, не спавший третьи сутки Юджин, и красивый, как голливудская кинозвезда, Стэнли Броницкий, заместитель швейцарского резидента ЦРУ, сидели в огромном трейлере, закамуфлированном снаружи эмблемой фирмы Coca-Cola и оборудованным внутри дюжиной телемониторов, несколькими телефонами спецсвязи и десятками других точных приборов, позволявших поддерживать устойчивую связь в радиусе 500 километров со всеми агентами, принимавшими участие в операции перехвата. На крыше кабины трейлера была установлена спутниковая антенна, искусно замаскированная под воздухозаборник. Этот чудо-фургон, напичканный самой современной аппаратурой, стоимостью в несколько десятков миллионов долларов, был доставлен 2 дня назад транспортным геркулесом ВВС США на авиабазу НАТО под Мюнхеном непосредственно с военно-воздушной базы Эндрюс в штате Вирджиния. Из ФРГ он своим ходом перебрался в Швейцарию, и вплоть до момента, когда точно известно, где будет проводиться обмен, находился в Цюрихе, в гараже швейцарского филиала концерна «Дюпон де Немур». К часу дня он уже занимал позицию в 2 километрах от Женевского вокзала «Караван». Сразу 6 миниатюрных, высокочувствительных телекамер, установленных в различных местах зала ожидания, передавали на мониторы фургона 6 ракурсов обмена. Наблюдавшие видели, как стремительно, словно в рапидной съемке старинной кадрили, Тополев и Мальцева переместились к 3 агентам КГБ, а Пшола был моментально отгорожен сотрудниками ЦРУ. «Внимание!» — негромко произнес в микрофон уоки-токи Стюарт. «Мы начали! Максимальное внимание всем! Напоминаю, Z — мужчина, Y — женщина. Все!» Объекты вышли из зоны охвата телекамер. Они спускаются по эскалатору, шеф. Идут к выходу на привокзальную площадь через основные двери. Не разговаривают. Вышли. Роберт, ты их видишь? Да, шеф. Они выходят. Миновали стоянку такси. Направляются к платному паркингу. Один из объектов останавливается. Завязывает шнурок на ботинке. Остальные ждут. Встал. Пошли. Они у кромки тротуара, шеф, перед пешеходной дорожкой. Секунду, шеф, я их не вижу, какой-то фургон перекрыл всю картину. «Вбили!» Стюарт сплюнул огрызок сигары на пол. «Ты должен их видеть, да, шеф?» Они пересекают пешеходную дорожку. Пересекли, встали. Зет закуривает, вертит головой. «Внимание!» Возле группы притормозил белый Citroen номер 17 239GV. Мужчина и Z садятся в Citroen с правой стороны. Машина отъезжает. Направление бульвар Монблан. Какие указания? Ты уверен, что Y не в Citroen? Уверен, шеф. Она в сопровождении 2 направляется к платной стоянке. Не упускай их из виду, бросил Стюарт. Кинг, слушаю, шеф. Ты видишь Citroen? Да, шеф. 2 машины за ним. Вести до конца. Меняйтесь через каждые 10 минут. Меня интересует конечная точка. Оставить наружное наблюдение. Из эфира не выходить. Понял, шеф. Шеф, что у тебя, Вилли? 2 и Y пересекли платную стоянку и вышли на Рю де Авиньон. Стоят. Ты их хорошо видишь, Вилли? Да, шеф. Оп. Возле них останавливается минибус. Белый Volkswagen номер швейцарский. 04113GR. Садятся. Минибус стоит с включенным поворотником. Посмотри, что там внутри происходит, рявкнул Стюарт. Ничего не вижу, шеф. Стекла тонированные. Шеф, Volkswagen отъехал. Направление шоссе на Лозанну. За ними. Дистанция 20 метров. Понял, шеф. Стюарт перегнулся через перегородку и тронул водителя за плечо. Вперед! Едешь по сигналу машины номер 8. Фургон мягко тронулся с места. «Кинг!» — произнес Стюарт в микрофон и покосился на Юджина, лицо которого было белым как мел. «Где вы сейчас?» «Скоростная магистраль Женева-Базель, шеф. Ситроен никуда не сворачивает, идет по крайней правой полосе. Скорость 45 миль. Через 7 минут меняюсь с Эймзом. Хорошо. Шеф, да, Вилли. Volkswagen въехал на бульвар Лютера. Сэм, сколько от этого места до выезда на шоссе Женева-Лозанна?» — крикнул Стюарт водителя фургона. «Примерно 2 километра, не оборачиваясь, ответил водитель. Вилли, продолжай преследование. Он повернулся к Юджину. Начинаем. Юджин пожал плечами и уставился в окно. «Что тебе не нравится, парень?» В голосе Стюарта отчетливо слышалось раздражение. «Почему Volkswagen стоял примерно 30 минут?» Юджин протер глаза тыльной стороной ладони. «По логике вещей он должен был сразу тронуться с места». «Может быть, обсуждали что-то?» Не очень уверенно предположил Броницкий. «Что можно обсуждать?» В разгар такой операции Юджин вновь пожал плечами. «Все обговорено заранее. Исполнители действуют, а не обсуждают. Вилли», — Стюарт прижал уоки-токи к губам. «Что у тебя?» «Ничего нового, босс. Volkswagen идет со скоростью 30 миль в час. Очень аккуратно. Правил не нарушает. Уже 2 раза останавливался у светофоров на красный и не делал попыток оторваться от преследования. Правда, особых поводов подозревать нас мы ему вроде не давали. Продолжаю его вести». «Мне это определенно не нравится», — пробормотал Юджин. «Не каркай, дружок», — огрызнулся Стюарт и поднес уоки-токи к губам. «Джо, ты слышишь меня?» «Да, шеф». «Вы уже на месте?» «Да, шеф». «Похоже, играть придется тебе. В попыхах не забудь включить телекамеру». «Мы готовы», — голос в мембране хохотнул. «Им до нас еще 3 минуты ехать». «Вы там не особенно веселитесь», — проворчал Стюарт. Пока чудо-фургон, сохраняя дистанцию в 50 метров, следовал за Бьюиком Вилли, направляясь к месту перехвата в 3 километрах к югу, в переулке Трюфо, из бистро Онтарио вышло 3 полицейских в кожаной униформе с черными шлемами в руках. Они оседлали выкрашенные в бело-голубые тона мотоциклы с эмблемой кантональной полицейской дорожно-транспортной службы и, не форсируя мощные двигатели Харлеев, покатили к выезду из переулка на улицу Монтэня. «Джо!» — прохрипел в шлеме одного из полицейских голос Стюарта. «Где вы?» «На месте, шеф. Выезжаем на угол Трюфо и Монтэня. Вилли?» «Да, шеф. Где ты сейчас?» «Volkswagen только что свернул на улицу Монтэня. Никаких попыток оторваться не предпринимает. Следую за ним». Еще 1.5-2 минуты Стюарт взглянул на часы. За 10 секунд до того, как белый минибус подъехал к пересечению улицы Монтэня и переулка Трюфо, 2 мотоциклистов в шлемах, дождавшись зеленого огня светофора, пересекли улицу и стали один за другим у бордюра на другой стороне, а третий, которого Стюарт называл Джо, аккуратно прислонил мотоцикл к железному ограждению перед яркой витриной магазина игрушек, Затем подошел к кромке тротуара и, демонстративно скрестив руки на груди, стал ждать. Как только показался белый Volkswagen, Джо открыл дверцу распределительного щитка, закрепленного на фонарном столбе, переключил светофор на красный и зафиксировал положение тумблера. В тот же момент его товарищи на мотоциклах выехали к светофору и застыли в ожидании зеленого, оставив между собой пространство, которое тихо на нейтральной скорости въехал белый Volkswagen. «Мы начали, босс», — сообщил Джо в микрофон и рванулся через улицу к мини-бусу. Буквально в ту же секунду один из полицейских уже держал пистолет у виска водителя Volkswagen'а, второй рывком откатил дверцу мини-буса и ворвался в салон, а Джо мгновение с молниеносным ударом локтя выбил заднее стекло Volkswagen'а и вставил туда короткоствольный автомат. «Всем лечь!» — крикнул полицейский, ворвавшийся внутрь. Но в салоне мини-буса никого, кроме водителя, не было. «В чем дело, господа?» Водитель на 100% ретро-романском диалекте, не оставляющем никаких сомнений относительно его швейцарского гражданства. «Я не понимаю». «Где остальные?» — рявкнул полицейский, державший пистолет у его виска. «О чем вы, сударь?» — искренне удивился швейцарец. 10 минут назад в твой минибус село 3 человека. «Ах, эти! Видите ли, господа полицейские, я работаю в швейцарском отделении фирмы Philips. Так вот, мне было велено ровно в 17 часов 15 минут подать машину на Рю де Авиньон, строго напротив вокзала. Он сказал, что надо забрать нескольких человек, приехавших из Базеля, в том числе даму. Кто сказал? Кто?» Стараясь говорить, а не кричать, спросил Джо, забираясь внутрь и рывком поворачивая к себе в конец перепуганного водителя. «Господин Клертен, мой начальник, он позвонил мне прямо в гараж из главной конторы. Куда делись твои пассажиры? Понимаете, господин...» Острый кадык водителя, рельефно выступавший на цыплячьей шее, резко дернулся. Как только они сели, один из них, такой широкоплечий, светлый, приставил к моему горлу нож и... «Что он сказал?» Джо откинул плексигласовый щиток на шлеме и широко улыбнулся. «Успокойтесь, господин. Мы разыскиваем банду очень опасных преступников. Он сказал, что я должен повернуться и смотреть на улицу ровно 30 секунд». Кадык водителя дернулся несколько раз подряд. «Если я обернусь хотя бы секундой раньше, то получу пулю в затылок. Потом он хлопнул меня по плечу и положил рядом со мной 5000 франков. Вот они. Он сказал, это тебе за полуминутный простой. Срочно отбой!» Проскрипел в наушниках Джо разъяренный голос Стюарта. «Водителя отпустить, извиниться и на базу. У меня все». Диалог Джо с водителем от первого до последнего слова Стюарт, Юджин и Броницкий выслушали молча, без единого возгласа или реплики. Даже после того, как связь с группой Джо прервалась, они продолжали молчать, как профессионалы. Все трое понимали, что русские переиграли их, обставили, буквально за уши вывели за скобки. Скобки очень важной операции –